Потемкин застал Яссы в тревоге. Чума проникла в ставку, генерал Штофельн умер. Пока она блуждала где-то по бивуакам, поражая безвестных солдат. Петербург не волновался, но теперь со смертью начальника молдавского корпуса приходилось публиковать для всеобщего сведения, что чума есть, она рядом, неотвратима, как рок. Корпусом стал командовать князь Николай Васильевич Репнин, прибывший из Варшавы, и Потемкин спросил его, каково там поживает его приятель Яков Булгаков. Репнин ответил: «Предвижу большое будущее сего молодого, расторопного человека». Каждый человек имеет свои недостатки. Имел их и Румянцев. Если встречались на пути его армии холмы, он рапортовал в Петербург о горах неприступных, болотца под его пером становились трясинами, ручьи разливались в реки, а при наличии провианта на неделю он писал, что они тут, бедные, с голоду помирают. Екатерина хорошо знала эту причуду в характере полководца и потому бывала крайне настойчива в своих требованиях к нему, заведомо зная, что холмы преодолеют, в болотах не увязнут, реки любые форсируют, а с голоду никто не помрет. Кишинев, разоренный татарами, был в ту пору торговым местечком, где жили купцы-армяне. Армия же квартировала в Яссах, столице молдаванской. Здесь монастырь и дворец господаря, а сам город — захудалая деревня. Смуглые и жилистые, как чертовки, яссские боярыни щелкали воложские орешки быстрее белок, сидя в колясках подле недвижимых и тучных мужей-бояр, игриво подмигивали русским пашам и сераскирам. Потемкин, изнывая от скуки, тоже завел себе пассию по имени Кассандра, которая всегда валялась на кушетке уже в готовой истоме. Васенька Рубан писал ему в Яссы: «Не осталось ли чего в Молдавии от Овидия, коего пригордый Рим сослал в эти края?» А о себе же сообщал, что граф Никита Панин использует его знания турецкого языка в коллегии иностранных дел, а Васька Петров ныне в чести живет. Екатерина доверила ему воспитание того мальчика, Маркова Оспина, от которого прививки на Руси завелись. Потемкину было отчасти даже обидно, что стал зависеть от Петрова, через которого и отсылал он письма к Екатерине. Она ему не отвечала, но Петров не обманывал приятеля, заверяя его в том, что все письма вручил императрице наедине, в тиши библиотеки. И если Екатерину мог он оправдать как императрицу, то непонятно было ее поведение как женщины, знавшей, что давно любима. Огорченный таким невниманием, Потемкин частенько пропадал из Яс, напрашиваясь в кавалерийские рейды по тылам противника. А скоро в одной перепалке потерял он Семена Зорича. Выскочил храбрец один против дюжины, турки взяли его в кольцо, трижды проткнули пиками, дважды рубанули саблями. Падая из седла, крикнул Зорич: «Прощай, Гриша, за добро спасибо тебе!» «Прощай, брат!» — отозвался Потемкин. Положение было таково, что ничем не мог он помочь другу, и турки утащили Зорича за ноги. Потемкин служил честно, ретиво, храбро. Усердной службой усмирял страсти, сознательно изнурял себя в походах. Румянцев, очень скупой на похвалу, с явным удовольствием докладывал Екатерине: «Непосредственно рекомендую мужество и искусство, которое оказал генерал-майор Потемкин, ибо кавалерия наша до сего времени еще не действовала с такой стройностью и мужеством, как под командою вышеозначенного генерал-майора Потемкина». Весну 1770 года Потемкин встретил командиром бригады, в которую входили два кирасирских полка — Новотроицкий и Наследникова имени цесаревича Павла. А было Потемкину уже 30 лет. Нигде не было такой грязи, как в Валахии. К Колеса превращались в громоздкие жернова, едва крутившиеся в липкой слякоти. 16 лошадей с трудом влекли коляску Румянцева. Помимо грязи, на тактику влияла и эпидемия. Сберегая войска от чумы, Румянцев скатывал свою армию вдоль берегов прута, стараясь вести ее местами малонаселенными. Ужасные ливни расквасили шляхи. В оглобли фур и передки пушек, подменяя истомленных животных, впрягались люди. А там, где Серет впадает в пруд, пролегло глухое урочище Рябая могила. И здесь столкнулись две армии, татарская с русской. В самый разгар битвы Потемкин галопом провел своих кирасир вдоль извилин прута, отчаянно обрушил бригаду в реку, вплавь, держась за хвосты и гривы лошадей, дружно переправились на вражеский берег, и мокрые кони, отряхивая тучи прохладных брызг, рванули всадников дальше, прямо в тыл противника, что и решило исход сражения. Кирасиры загнали скопище татар в глубокую низину, где они сидели, как волки в яме, отстреливаясь из луков. «Эй, проси амана!» — кричали им сверху русские. «Нет», — отвечал за всех один в богатых одеждах, — «вылезай, супостатина, ведь угробим вас». «Убивай, кисмет», — был ответ из ямы. Кирасиры перебили всех до последнего и спустились в низину. Из груды трупов поднялся тот самый, в красивых одеждах. «Я султан Делигерей, сын великого Крымгерея». Потемкин добил его выстрелом из пистолета. Нагнувшись, отцепил от пояса богатую саблю. Трофей бросили в шатер Румянцева. «Поторопились вы, ребятки мои, — сказал Петр Александрович. Ныне с татарами дипломатничать надо. Шагин-Гирей, брат Дели-Гирея, из шакала кошкою ласковой оборачивается». Потемкин надеялся, что Рябая могила сделает его кавалером георгиевским. Но Румянцев обошел молодца в награде, и Григорий Александрович не удержался, обиду свою открыто высказал. «Неужто мне единоаннинским орденом гордиться?» На что Румянцев отвечал ему жестко. «Честный воин и без орденов должен быть гордым».